На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в корейских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в корейских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо, не за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова, я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду в Комарова, я за то, чтоб в синем море не тонули корабли.